Не ищи выгоды за 100 ли. Не ищи выгоды за 100 ли. Будь то город, поле сражения или колодец. 100 ли – это большая дистанция. Из 10 солдат дойдет только один. Армия ослабнет в 10 раз и станет легкой добычей для противника. Что толку, что раньше она была сильной, если теперь она растянулась по всему пути и ее авангард разбит? Если выгода за 50 ли, это уже лучше. Из каждых 10 солдат дойдут 5. Понятно, что нужно искать промежуточные выгоды и одерживать промежуточные победы. Но что делать, если нет промежуточных выгод и нельзя задерживаться в пути? Раздели солдат на отряды по их выносливости и задай разным отрядам разный темп движения. Тогда самый сильный отряд в 1/10 армии придет к цели первым. Он может вступить в бой и хорошо сражаться, зная, что через час подойдет такой же отряд, а через час еще и еще. Нет дезорганизации. Можно сражаться и побеждать. Если, давая работнику задание, назначить нереальный, невыполнимый срок, скажем, один день, он, зная, что все равно не успеет, сделает работу в 3 дня. А если назначить очень трудный, но все-таки реальный срок – 2 дня, то он в них и уложится. Нельзя украшать жизнь не только в отчетах, но и в планах. Нереальный план сразу толкает в дезорганизацию, даже минуя беспорядок. Пришел новый руководитель. У него новые интересные мысли, энергия, обаяние, юмор. С ним хочется работать и идти к тем далеким горизонтам, куда проникает его взгляд. И люди работают с энтузиазмом, допоздна задерживаясь на работе. Коллеги подсмеиваются, но разве им дано понять? Работа идет успешно, но дел оказывается все больше и больше. Уже и на юмор времени не остается. А коллеги из соседнего отдела все менее приветливы. Руководители соседних служб откровенно недоброжелательны. Чужой успех не всегда радует. Работник сказал: «Сегодня я не смогу задержаться, у меня неотложное дело». И еще один, тот, кто ходит на курсы. Их можно понять. Жаль, конечно. Когда договаривались поработать и в субботу, этих двоих решили не звать. Зачем ставить в неловкое положение? Того, кто учится на курсах, спросили: «А что это ваши делали в прошлую субботу?» «Субботу? Разве?» «Так тебе ничего не говорят? Ваш шеф хочет на ваших плечах в рай въехать». «Да я шучу, шучу». Пили кофе с третьим, у которого жена взбунтовалась. Он тоже не смог работать сверхурочно. «Ну как там у наших?» «Да вроде все хорошо». «Конечно, есть, как говорится, недостатки, где-то и отрыв от реальности, но молодцы». Когда расходились по домам, руководитель сказал: «Нашей троице не стоит об этом говорить. Что-то они много с соседним отделом общаются». На совещании у самого главного руководителя обсуждали работу наших энтузиастов. В их отсутствие. Руководители соседних служб чернили отсутствующих, а один сказал: «Нет, отчего же? Там есть трезвые головы, способные объективно смотреть на вещи, без иллюзий и авантюр. Взять хотя бы того, кто ходит на курсы. Очень здравый человек и хороший специалист». Все закивали. «Да-да, надо его поддержать, идея-то не такая плохая, да руководитель не туда ведет, голову морочит». Тому, кто ходит на курсы, предложили повышение, новые помещения, оклад. И часть людей перешла к нему. Все дело расстроилось. Руководитель покинул организацию с несколькими преданными ему работниками. Говорят, затевает какое-то новое дело. Он искал выгоды за 100 ли. Других ошибок у него не было. Но и этой оказалось достаточно. А надо было разделить подразделение на части, задать разный темп работы. Никто бы не отстал, не откололся, не перешел бы на сторону противника.